как это было в Афинах и некоторых других государствах-полисах. Здесь человек почувствовал себя не безликой частью безликой машины деспотической государственности, а именно личностью, духовной неповторимостью. Здесь вся социальная жизнь крайне неустойчива, полна смут, дискуссий, катаклизмов, политических переворотов, и не составляет ли главную особенность античной классической скульптуры по сравнению с египетской, например, этот динамизм, этот принцип движения и изменения, это радостно-чувственное удивление миру и желание удивить его пропорциями, гармонией, пластикой, неповторимостью черт индивидуального человеческого тела, неповторимостью его фигуры, его осанки, его позы, его улыбки. И не видим ли мы также этот динамизм и антропоморфизм в качестве основных принципов философского истолкования мира у античных мыслителей от Гераклита до Сократа? Не предстал ли мир в воззрениях пифагорейцев, скажем, живым прообразом античных скульптур, телесным, гармоничным, страдающим и радующимся, мыслящим, разумно организованным в соответствии со строгими математически измеренными пропорциями? Не есть ли все мироздание в этих представлениях та же скульптура, созданная божественным резцом Демиурга? И не подчинены ли также принципу гармонии поиски системности доказательств в геометрии? Аналогичную взаимопронизанность форм творчества единым стилем мы наблюдаем и в другие эпохи. Выражением одного мироощущения явилась средневековая схоластика, готическая скульптура, мистика и алхимия. А столетиями позже – ренессансные тенденции в архитектуре, скульптуре, живописи, литературе и коперниканско-галилеевский переворот в понимании устройства Вселенной. Леонардо и Пикаделло Мирандола, Рабле и Монтень, Кардано и Николай Кузанский разными средствами и жанрами выражали свободный от догматов, раскованный дух своего времени, устремленный в будущее, весь пронизанный трепетным ожиданием близкого небывалого обновления мира и человека. Эпоха капиталистической индустрии принесла с собой и соответствующий духу времени стиль творчества. Человек, некогда стоявший в центре мироздания, бывший мерой познания самой природы, теряется вдруг в грохочущем мире машинной цивилизации и разветвленной системы бюрократической государственности. Он оказывается в словно вывороченном наизнанку мире, где вещи олицетворяют собой отношения людей, где собственные творения рук рабочего становятся отчужденной и чуждой силой, его угнетающей. Человек растерян, подавлен, но он и протестует, восстает против безликих циклопов, распоряжающихся его трудом, его жизнью, его судьбой. Все более неопределенным, иррациональным, непредсказуемым, не поддающимся оценке и контролю индивида, становится ход событий, возрастает сложность социальных и технических систем, политических и экономических процессов, течение которых не подчиняется однозначным детерминантам. И это мироощущение стало лейтмотивом искусства, философии и естествознания XIX и XX веков. Теория относительности, отказ от наглядных представлений в квантовой механике, вероятностные методы и принципы неопределенностей в физике – все это перекликается с соответствующими принципами поисков в современном искусстве, стремящимся отразить жизнь в ее сложных, глубинных, не выступающих на поверхности процессах, разглядеть за внешней давностью, очевидностью, субъективно неповторимые, причудливые, расплывчатые, отстраненные, парадоксальные, фантастические, иррреальные и даже сюрреальные очертания.